Можжевеловый куст. Я увидел во сне можжевеловый куст. Я услышал вдали металлический хруст. Аметистовых ягод услышал я звон, и во сне, в тишине, мне понравился он. Я почуял сквозь сон легкий запах смолы. Отогнув невысокие эти стволы, я заметил во мраке древесных ветвей чуть живое подобие улыбки твоей. Можжевеловый куст, можжевеловый куст, остывающий лепет изменчивых уст, легкий лепет, едва отдающий смолой, проколовший меня смертоносной иглой. В золотых небесах, за окошком моим, облака проплывают одно за другим. Облетевший мой садик безжизнен и пуст. Да простит тебя Бог, можжевеловый куст.